Мы все с вами находимся в воскресной школе, правда? Только каждый в своем возрасте. Кто-то в младенчестве, кто-то в юношестве, кто-то в старшем возрасте, а кто-то уже в преклонном возрасте находимся в воскресной школе. В послании к евреям, 12 глава, апостол Павел говорит, чтобы мы с вами посмотрели на наше хождение, на нашу жизнь. У него есть замечательная 11 глава, в которой апостол Павел приводит людей веры. Там много-много-много сказано, и Павел заканчивает тем, что недостает, не хватит возможности о всех сказать. Он начинает с Авеля, и на сегодняшний день люди веры, наверное, и книг не хватит написать. Тех людей веры, которые прошли это. И вот дальше апостол Павел обращается ко всем нам и говорит, 12 глава, с 1 по 8 стих я читаю, послание к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Аминь. Вот такой вот отрывок. Апостол Павел говорит, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Мне очень часто задают вопрос в последнее время, почему Господь допускает страдания? Да, можете ответить на этот вопрос? Для блага. Для блага. Для исправления, для назидания. Тогда мне хочется задать еще один вопрос нам всем. А мы что, Господь? Мы прочитали с вами отрывок, о котором Бог говорит, что «я делаю из любви к вам». А что Он делает, мы прекрасно понимаем. Кому-то для обличения, кому-то для исправления, кому-то для наставления, а кого-то остановить. Но апостол Павел говорит, посмотрите на веру через свидетельство предыдущих поколений. К сожалению, ум человеческий, он настолько вот невместителен, да, что вот у Соломона есть такое место, где он пишет, что то, что было, оно и сейчас есть, потому что нет памятования о том, что было. Я знаю, что у нас есть историки, преподаватели истории. И в книге истории, когда я учился в школе, я запомнил одну маленькую истину. Все, что человек складывал, всю мудрость человеческую, рано или поздно приходил пожар или какие-то катаклизмы. И вся эта мудрость человеческая, она уничтожалась. Ее нету. Но вот Господь пребывает вечно. И Господь говорит, посему, имея свидетельство о вере Авеля, о вере Авраама, о вере многих-многих мужей веры, и в том числе апостол Павел заканчивает, они ожидали кого? Мессию. Они ожидали Его, но мы с вами дождались. Но мы с вами имеем жизнь через Иисуса Христа, как Павел говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Парадокс, правда? Иисус Христос, Сын Божий, Господь господствующий, Царь царей, что должен был найти на земле? Веру. Но когда Он пришел, что Он нашел? В народе своем. Он же пришел в народ свой, который знал закон Божий. Да ничего Он там не нашел. Написано, претерпел крест. И поэтому Павел пишет, имея такое облако свидетельств и свидетелей, и самого Иисуса Христа, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что это означает? Есть у нас запинающий грех или нет? Ну, давайте с меня начнем. Есть. Кричу. Когда раздражаюсь, прихожу домой и кричу. Вот апостол Павел говорит, а посмотрите на себя. Мы вроде бы все святые. Но тогда в Слове Божьем написано, святой да освящается еще. Почему? А потому что тот же Павел пишет, что стремлюсь, не достигну ли я Христа. Понимаете? И вот он говорит, свергнем с себя запинающий грех. Я молюсь, каждый раз молюсь, чтобы Господь меня освободил от этого. Где-то я на высоте, а где-то я опять ухожу в этот грех. И Павел говорит, свергните в себя бремя. Бремя – это тяжесть. Оно тяготит нас. Оно лежит на нас тяжелым грузом. Да? И запинающий нас грех. Посмотрите на свое сердце. Давайте с вами прочитаем такое место, Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Христос говорит, то есть откуда появляется этот запинающий грех? Посмотрите на сердце. В 21 стихе написано, «Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство». Непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Можете себе представить, насколько наше сердце осквернено? И вся эта злоба, коварство, вся эта ненависть, оно там, в нашем сердце. Когда Ной вышел и принес благоуханное возношение Господу, что Господь сказал? «Знаю я сердце человеческое, но зло во всякое время». С того момента, когда Адам с Евой, прародители наши, согрешили. Наше сердце стало злым. Посмотрите на наши сердца. Что происходит? Мы готовы вынести судилище, произвести над человеком. Неважно, брат, сестра или человек, ходящий в мире. Готовы? Только у нас есть мудрость. Да, и мы говорим, мы не судим, мы рассуждаем. Великий могучий русский язык, да, когда одно слово можно заменить другим. Мы рассуждаем. А Бог говорит, судья только я. Вы не имеете права. Вы можете молиться, вы можете стоять в проломе друг за друга. Но не судить, но не рассуждать. Не важно, что происходит, не важно, как происходит. Давайте с вами посмотрим еще на один член тела нашего. Мы с сердца начали. Что там в сердце? Там зло. Да? Смотрите, читаем с вами вместе послание Якова, 3 глава. Вернее, давайте с 1 начнем. 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Язык наш. Что он делает? А в 3 главе написано так. «А язык укротить никто из людей не может». 8 стих. «Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Все от сердца злого. И от злого сердца говорят уста. И эти уста иногда благословляют, а иногда проклинают. Вы когда-нибудь слышали, чтобы брат или сестра проклинали друг друга? А я слышал. Так вот, Господь говорит, нужно обуздывать язык свой. Да? Свергнем с себя. Будем поступать так, как Господь говорит. Если сердце Господь очищает, то и на устах у нас что? Благословение. Смотрите, как написано здесь. Проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Кого мы проклинаем-то? Бога, Создателя. Понимаете? Поэтому апостол Павел говорит, свергните с себя, удалите, снимите, скиньте. Чувства. Евреям 5 глава, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Господь не дает нам разве возможности различать добро и зло в нашей жизни? Дает. Точно дает. А если не дает, тогда читайте Слово Божие. Библия называется. А? Там написано, как различить, что добро, что зло. Там написано все. И Господь говорит, если... Помните, когда Господь говорит народу, как отличить пророка истинного от неистинного? Что Он говорит? Если Он говорит, и пророчества сбываются, то Он говорит «Мое слово». А если не сбывается, Он говорит «Свои слова». Так вот, если Господь нам говорит, что нам, как сынам, иногда нужно терпеть наказание – Но нужно и принимать как сынам и дочерям его. Это наказание. Просто принять. Еще один момент. Слух. А? Слух в церкви. Это, ну я бы так сказал, пострашнее динамита. Когда слухи идут по церкви. Книга притч, 26 глава. 22 стих. Читаю. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Как лакомство, сладкое, во внутренность чрева. Да? Еще одна глава, 16-28 стих. Там говорится следующее. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Понимаете, что происходит? Когда в церкви появляется слух, наушник разлучает друзей. Но по себе мы иногда в лагерях, заметил такую вещь, мы иногда в лагерях делали такие вещи. Ставишь несколько человек, говоришь одному фразу, и через этих, когда фраза, и они передают друг другу. И когда фраза доходит до последнего, но она настолько искаженная, что то, что ты сказал, совершенно нет в той последней фразе, которую тебе озвучили. Вот понимаете, что такое слух в церкви? Слух в церкви – это когда люди слышат что-то и передают. Но Слово Божие как говорит? Ну, пойди спроси. Ну, услышал ты слух, ну, пойди спроси. Услышал ты слух. Но останься он, пусть перед тобой он останется. Посмотрите, Давид в 100-м псалме пишет такую вещь. Псалом номер 100, 5-7 стих. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню». Гордого очами и надменного сердцем не потерплю, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. Братья и сестры, когда мы говорим слухами, мы говорим ложь. А Бог говорит, не останется пред глазами моими. Это грех. Самый настоящий грех. Притчи, 26 глава, 20 стих. Там так написано. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Иногда между братьями и сестрами есть раздор, но если есть наушник, это как дрова, подложенные в огонь. Этот огонь никогда не угаснет. И Павел говорит, сбросьте с себя это, остановитесь на себе. Я простой пример приведу вам. У нас же у всех есть телефоны, такое современное модное течение, да, там по WhatsApp мы друг другу пересылаем сообщения, иногда даже не задумываясь. Но когда-нибудь мы задумывались над тем, посмотреть, а кто же, с чего это все началось? Я иногда не реагирую на сообщения, знаете почему? Я не знаю, откуда, кто и вообще зачем приходят эти сообщения. Точно так же и в Церкви Божией. Иногда сообщения вот эти по WhatsApp, они приходят, уже нужды нету. Просто нету. Но не приходят. Вот точно так же и слухи в Церкви. Некоторые люди уходят из-за этого из Церкви. Для них это преткновение является. Поэтому апостол Павел напоминает нам, говорит, слушайте, братья и сестры, скиньте с себя это все, удалите. Понятно же время, что мы любим рассуждать. Но рассуждайте о Слове Божьем. Рассуждайте о проповеди Божьей, как Господь вам сказал. Но не о том, кто создан по образу и подобию Божьему. И зрение. Да? 7 глава Евангелия от Марка, 22 стих. Да? Завистливо око. Ничего не напоминает нам? Но я хочу же, как у него. Я же хочу. Я хочу зарплату, как у него. Я хочу как достаток, как у него, и так далее, и тому подобное. И это завистливое око, оно к хорошему не приводит. Знаете, Господь благословил меня поговорить с одним братом-служителем. Он был служителем в церкви, а теперь нет его в церкви. И увидел в нем завистливое око. Вот он приткнулся на этом и не хочет идти. Понимаете, вот Юргис Альфонсович иногда вот пример приводил насчет 90-х годов, когда ему предложили, да, я расскажу, когда ему предложили BMW купить по тем временам, 90-е годы, он отказался. Знаете почему? Ну, кто в 90-е годы на BMW ездил? Бандиты. Да, представляете, пастор приехал в церковь на BMW. Да? Вот оно. Какая молва пошла бы о нем. Вот так и нам с вами. Тихо, кротко и со смирением. Апостол Павел говорит, если мясо соблазняет брата моего, да я его не буду век есть. Если оно соблазняет. Если хождение мое соблазняет кого-то из братьев и сестер, да не буду я этого делать. И вот это преткновение, которое лежит перед нашими глазами. Но мы с вами читаем, смотрите, что написано. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вам, нам с вами, не изнемочь, не ослабеть душами своими. Посмотрите на Иисуса Христа. Что Он говорил всегда? Он всегда говорил Слово Божие. Даже лукавый, когда его искушал, он говорит, написано. Он ему подошел и так, и так. И даже, говорит, Словом Божьим подошел к нему. Христос говорит, ну написано же, вот посмотри как. Для нас с вами написано Слово Божие. Я не знаю, как в первые 3 века жил народ Божий, но читая проповеди Иоанна Златоуста, это он стал на служение в 386 году. Я понимаю, что ничего не изменилось с тех пор. Можете себе представить, какой промежуток? Почти 1600 лет. Но с тех пор ничего не изменилось. У него есть замечательнейшие проповеди, и читая их, понимаешь, что грех не меняется. Он как был, так и остается. Он как был, так и живет в церкви, к сожалению. Но апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались против греха. Вот против греха нужно сражаться до крови, потому что «я» оно такое высокое, что его нужно унижать, унижать и унижать. Но апостол Павел говорит, посмотрите на Иисуса Христа. Что Он сделал? Он смирился. Вот если мы с вами не смиримся, ну не наследуем мы, и не войдем в это перечисление 11 главы, посмотрите на тех родоначальников веры. Посмотрите, Господь их смирял, и они смирились. Для нас эти образы, для нас эти примеры оставлены, и сегодня Слово Божие говорит нам, свергните с себя бремя и запинающий грех. Есть возможность поговорить. Поговорите о Слове Божьем. Поговорите о нуждах ваших. Помолитесь вместе. Есть возможность прославить Бога. Прославьте Его. Есть возможность услышать. Услышав что-то, оставьте его себе. Оставьте его при себе. И Господь будет благосклонен к вам. Увидели что-то не так? Как в Слове Божьем написано. Если я увидел, что нужно сделать? Подойди, скажи. Может быть, он не видит. Так и бывает. Так и бывает. Однажды Господь благословил одного брата, он подошел ко мне, знаешь, ты меня, говорит, обидел. А я знать не знаю, где и чего. Он мне рассказал. Он правда обидел. Вот вся наша обида, вся наша горечь, она возникает именно из-за этого. Мы боимся, мы стесняемся. Но я же смиренный. Чего я пойду к нему? Зачем? Пусть Господь с ним работает. Да и аминь, Господь с ним работает. Но в сердце зачем оставлять? Убери из сердца это. Тогда не будет там ни злобы, ни горечи, ни обиды, ни раздражения. Ничего не останется. Потому что ты сказал брату. Первая реакция всегда одинакова у всех. Чего это он мне тут говорит? Да? Первая реакция всегда одинакова. Но дальше Господь начинает работать и говорит. Но он правду говорит или неправду? Если Господь работает, Он облещает, Он исправляет, Он назидает, Он наставляет. Поэтому, братья и сестры, посмотрите на веру через свидетельство предыдущих поколений. И пусть Господь благословит каждого из нас смотреть на Иисуса Христа, смотреть на Его жизнь, смотреть на Его хождение здесь, на земле. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.